Глава 5. «Толя, осторожнее!» — слышу женский крик сзади. Но мне все равно. Со всего разбегу бегу и плюхаюсь в бассейн. Глубина здесь всего 1,5 метра, но для 7-летнего пацана и этого хватит утонуть. Однако я легко отталкиваюсь ногами от дна и всплываю на поверхность, шумно отфыркиваясь. «Ты меня так до инфаркта доведешь?» «Не боись, мам, меня Юрка плавать научил!» Весело кричу я и по собачьи начинаю загребать руками. «Обжегся?» — испуганно спрашивает сестра Оля, уставившись на мою руку, куда только что пролился ее стараниями горячий чай. «Фигня! До свадьбы заживет!» — важно отвечаю ей, стараясь не сморщиться от боли. «Такое понятие, как натяжение воды», — монотонным голосом зудит над ухом преподаватель по физике. А я еле пытаюсь не уснуть после бурной ночи с Катей. Про натяжение воды мне говорить не надо. Изучил это явление на практике, так сказать, спрыгнув с 7-метрового обрыва и чуть не сломав себе обе ноги. А вот пару часиков сна мне бы сейчас не помешало. «Не боись, сильнее окунай тварюгу», — шипит мне в ухо старшина, пока я макаю пойманного духа в ведро с водой. «Пока не расколется, куда его банда ушла, будет водичку пить». Воспоминания из прошлой жизни калейдоскопом сменялись одно за другим, оседая в моей памяти. Все моменты, что были связаны с водой, а это почти вся жизнь. Ведь воду мы пьем каждый день и не по разу. Моемся в ней, стираем, купаемся, просто играем, запуская по весне кораблики или стреляя водяными пистолетами. Я фактически вспомнил всю свою жизнь от начала и до конца. Не знаю, как обряд проходит у других, но вот мне он принес бесценный подарок в виде потерянной при переносе сознания в тело Григория память. Уже это стоило того, чтобы пройти его, несмотря ни на какие риски. А ведь есть еще и другой момент, то, ради чего обряд и был создан – усиление связи с водной стихией. Каждое воспоминание не только возвращало мне память, я буквально всем нутром ощущал влияние воды на меня и окружающий мир. Как она течет по моим венам, как обволакивает меня, как холодит кожу зимой, снежинками опускаясь на лицо. Какое-то мгновение пришло ощущение родства с этой стихией. Я словно прозрел. Мне теперь не составляло труда почувствовать воду где угодно. Она стала частью меня. Всегда была ей. Все равно, что отлежать руку до потери контроля над ней, а потом вернуть его. И когда на меня снизошло это озарение, воспоминания схлынули, оставив меня вновь сидящим перед костром, разожженным шаманом Кимея. Чувство родства с водой не покинуло меня, но перестало быть острым, всеобъемлющим. Да и воспоминания из прошлой жизни потускнели. И я по-новому взглянул на себя со стороны. В моем прошлом мире было полно книг про попаданцев. Я ими не особо увлекался. Но приятель, любитель почитать, часто пересказывал мне некоторые свои особо полюбившиеся произведения. В них люди попадали в другой мир и по прошествии какого-то времени старались прогнуть его под себя. Мое отличие в том, что я не пытался так сделать, а просто хотел устроиться поудобнее в новых для себя обстоятельствах. Может, поэтому и сумел достичь столь много всего за несколько месяцев, а то, когда слушал приятеля, только посмеивался, как вчерашние менеджеры, да люди, ничего не добившиеся в собственном мире, вдруг кардинально меняются и становятся чуть ли не мессиями и королями. Даже хорошо, что на меня не давил груз этого знания. Но сейчас мои воспоминания вполне могут мне помочь. Вспомнить хотя бы мой вклад в акции «Руссобалт» и «Сименс», сделанный по совету Боголюбова. Кстати, даже забавно, что моего единственного друга здесь зовут так же, как меня в прошлой жизни. Но я о другом. Когда Боголюбов предлагал мне вложиться в эти предприятия, я долго сомневался и предпочел просто довериться ему и его предпринимательской жилке. А сейчас я твердо уверен, что с компанией «Сименс» точно не пролечу, чего не могу сказать о «Руссобалт». Но с Руссобалт все сложно. В моем мире компания исчезла в огне революции. Если здесь ее не допустить, то она вполне может остаться процветающим предприятием. Так я ведь теперь еще и знаю имена, настоящие имена, парочки революционеров, в основном, конечно, самых одиозных. Пусть в этом мире многое могло, да и скорее всего пошло по-другому, но проверить все же стоит. Вдруг они и здесь засветились. Тогда нужно выйти с ними на контакт и либо устранить, либо попытаться перевербовать. Вот это поворот, однако. От размышлений меня отвлек голос шамана. Убедившись, что я смотрю на него, он махнул рукой в сторону стойбища и одним взмахом руки потушил костер. Когда мы вернулись в стойбище, я обратил внимание, что в нем идет суета сборов. Люди вытаскивали вещи из чумов, складывая их в походные мешки. Были собраны где-то спрятанные до этого сани, которым пара охотников прикрепляли деревянные колеса. Отдельно пара мальчишек присматривали за пятеркой оленей, до этого пасшихся где-то в лесу. Доведя меня до моего чума, шаман передал меня Ануке, сказав ей несколько слов, и отправился к себе. «Великий Кимия говорит, что камни духов будут привязывать к тебе завтра», — перевела она мне слова шамана. «А после племя снимется с места в поход к морю. Я хотел бы отблагодарить вас. Чувство благодарности от возвращения воспоминаний накатило на меня еще у реки, но сказать об этом шаману из-за языкового барьера я не мог». «Ты поможешь племени возвыситься», — пожала плечами Анука. «Да, но я хотел бы помочь прямо сейчас. Возвышение оно будет, раз уж шаман сказал», — усмехнулся я. «Но я не привык быть в должниках». «И как ты хочешь это сделать?» «Позови своего дядю. Я обучу его тем заклинаниям воды, что мне известны». Удивившись, девушка кивнула и тут же умчалась на поиски вождя. Похоже, хоть она раньше этого и не показывала, но знания по магии им важны, несмотря на усиление своих способностей с помощью браслетов. Что косвенно подтвердилось ее возвращением с вождем всего через 5 минут после моей просьбы. «А ну-ка, говорить, ты сделать дар нам?» Рубленными фразами, подбирая слова, спросил мужчина. «Да, водяной бич вам известен. Я бы хотел показать 2 заклинания – водяные брызги и водяной щит». «Хорошо, я слушать и смотреть». Водяные брызги вождь освоил легко и тут же показал их истинные возможности с помощью браслета, создав целый горизонтальный дождь. Для этого мы вышли из чума на свежий воздух, и он махнул рукой в сторону дерева, стоящего на краю стойбища. «Если у меня брызги были в виде 5 капель, слегка бьющих по человеку не сильнее удара ладошкой, то у вождя получился целый веер в 1000 брызг, градом прошедший по коре дерева. Убить таким заклинанием все еще никого нельзя, но вот нанести синяки – легко. А если ударить в 1 точку, что и продемонстрировал вождь следующим ударом, сократив количество брызг до 10, зато увеличив их в размере. В этот раз 10 крупных с горошину капель выбили из коры дерева щепу, доказав свою убойную мощь. Попадет такая капелька в горло или глаз, получится труп. Да и простыми синяками уже не факт, что отделаешься. Сила такая, что может и перелом оставить. Дальше шел щит. Его возможности в руках обладателя браслета тоже возросли. Теперь это была не линза, прикрывающая только спереди, а полноценная стена из воды. «Благодарю», — коротко сказал вождь. «Ты осваивать камень предков. Я помочь», — указал мне на свой браслет он напоследок и отправился дальше руководить сборами. «Смотрю, у вас немногие знают русский», — тихо заметил я, когда он ушел. «Дядя стал его учить недавно. К тому же мы часто общаемся с другими людьми. Племя используют для этого посланников, как я». Разговор на этом угас, и я отправился отдыхать. Мыслей после проведенного обряда роилось 1 000 000, но что-то еще предпринять прямо сейчас не было возможности. А еще из-за пробужденной памяти я вспомнил и свою жену с ребенком, которого так и не смог увидеть до собственной гибели. И невольно теперь сравнивал ее и Лиду. Да, внешне обе девушки были очень похожи, но вот характер. У моей супруги Кати в той жизни хоть и была авантюрная жилка, но она всегда сначала старалась просчитать последствия своих действий. За Лида я такого не замечал. Катя больше полагалась на себя. Да, потом на меня, а Лида рассчитывает на отца. Возможно, меня, своих телохранителей и, главное, род за своими плечами. Что мы ее прикроем и не дадим в обиду. В итоге из-за такого поведения ответственности у Кати было в разы больше, чем у Лиды. И на этом фоне Воронцова блекла и уже не казалась мне пределом мечтаний. «Даже хорошо, что она ушла», – прошептал я, хотя в груди щемила тоска. Как и обещал, шаман на следующий день позвал меня к себе в чум и в присутствии Ануки высыпал перед собой горсть драгоценных камней. Не сказать, чтобы они были большого размера. Каждый примерно в четверть ногтя моего мизинца. Но и это на рынке стоит немало. Зачем столько? Я слышал, что камни могут вмещать в себя только одну стихию. Думал, и усиливать воду будет лишь один камень. Другие зачем? «Мир един», — стало переводить мне слова шамана Анука. «Все стихии связаны между собой. Усилил одну, почувствовал остальные. Ты поймешь», — подвела она итог. Пожав плечами, я стал наблюдать, как шаман ловко перебирает камни, подбрасывает их на ладони, ловя мой взгляд. Затем чему-то кивает и либо откладывает камень в сторону, либо оставляет. Когда он уже отобрал три и примеривался к четвертому, до меня дошло, что он выбирает из камней те, которые чем-то цепляют мой взгляд, на которые я хоть чуть-чуть дольше засмотрелся, чем на иные. В итоге Кимея отложил четыре камня – сапфир, рубин, изумруд и вроде топаз. И если в названии первых трех я был уверен, то вот по поводу последнего прозрачного камня нет. Это мог быть как хрусталь, так и алмаз, чем черт не шутит. Но я все же склонялся к выводу, что это топаз. Видно, сказались полученные вчера воспоминания. В прошлой жизни я посещал музей минералогии и с большим интересом тогда прослушал лекцию от экскурсовода. Собрав остальные камни в мешочек из выделанной шкуры тюленя, шаман убрал его за пазуху и передал отобранные камни мне. «Тебе нужно постараться влить в них свою магию», — пояснила девушка. Взяв камни, я постарался ощутить тепло внутри себя и привычно прогнал его по телу от груди, по рукам, кончикам пальцев и уже из них постарался направить эту энергию вовне. Получилось не сразу, просто потому, что магия стала испаряться с кончиков моих пальцев. И чтобы она начала как-то воздействовать с камнями, потребовалось приложить подушечки пальцев непосредственно к ним. Вот тогда дело пошло. Хотя и так большая часть моей магии легким дымком уходила в пространство. «Долго так делать?» – спросил я, когда тепло в груди уменьшилось уже наполовину, а камни никак не поменялись ни внешне, ни по ощущениям. «Пока их не почувствуешь», – перевела ответ шамана Анука. «А если мне резерва не хватит, заберешь камни с собой и будешь их наполнять во время пути». Пожала девушка плечами. К моему сожалению, так и вышло. Слив всю энергию и почувствовав от этого головокружение, я так и не добился необходимого эффекта, который ждал от меня шаман. До самого вечера племя провело в сборах. Меня к ним не привлекали, и единственное, что мне оставалось, сливать силу в камни, стоило ей хоть немного восстановиться. Для этого Анука даже не поленилась сделать к ним шнурок, хитро обвязав их и создав браслет на манер такого же, как у ее дяди. А воины племени даже после того, как почувствуют свои камни, их продолжают напитывать силой? Спросил я ее, когда заметил это сходство. Не знаю, пожала девушка плечами. Может быть, я не спрашивала. Выдвинулись мы в путь на следующее утро. Первой целью племени был поселок около границы Канады. Не тот, куда я ехал на поезде. Поменьше. Там у племени уже был налажен канал сбыта своих товаров. Там же планировалось оставить и меня с Анукой. Так что на то, чтобы прочувствовать выданные камни, мне осталось всего два дня. Столько, по словам девушки, займет путь. Что сказать об этом коротком путешествии? Скучно. Хоть у племени и было трое саней на колесах с впряженными в них оленями, но на них погрузили лишь вещи, а сами люди шли пешком. Скорость, естественно, едва ли превышала 3 км/ч. Да еще и дороги, как таковой, не было. Охотники выбирали одни им известные тропы, где могли пройти сани, из-за чего дорога изрядно петляла, и на обход некоторых мест шириной всего-то в 150 метров приходилось делать крюк в 2 км. Мало того, подступающая осень уже напоминала о себе короткими холодными дождями, что не добавляло настроения. Я же сосредоточился на напитке камней своей силой, из-за чего у меня невольно появилась привычка часто прикасаться к браслету, висящему на правом запястье, кончиками пальцев левой руки. «Да неужели?» — вырвался из меня вздох облегчения к середине 2-го дня путешествия. Это все же случилось. При очередном вливании магии в камни те обволокло желто-голубое сияние, а я, наконец, почувствовал 4 маленьких искорки тепла, так похожих на мое собственное. На устроенном через полчаса привале я подошел к шаману и сказал о своем достижении. Тот молча кивнул и через ануку передал вождю племени, что привал немного продлится. Затем повел меня в лес за 100 метров от стоянки. Там нашел относительно чистую полянку с минимумом упавших сучьев и шишек, расчистил круг в 1 м диаметром под кострище и, сложив шалашиком ветки, поджег их щелчком пальцев. Анука была с нами, но на этот раз стояла на краю поляны, наблюдая за нами издалека. Кимия тем временем кинул в костер веточку ягод и напевно затянул над взметнувшимся вверх пламенем одну и ту же повторяющуюся фразу. Мне он при этом ничего объяснять не стал, и я слегка растерялся. А что мне-то делать? Его напев длился 3 минуты, когда я почувствовал жжение на запястье, где висел браслет. А затем понял, что это жжется нагревшийся рубин. На висящем рядом с ним сапфире выступила влага, которая до этого и остужала соседа, но сейчас ее сил уже не хватало. И тогда я не придумал ничего лучше, чем добавить камню своей энергии, как делал до этого. Эффект проявился тут же. Сконденсированная на сапфире влага увеличилась в объеме, затянув с собой весь браслет. А после тонкая струйка змеей метнулась к костру прямо в центр, за 2 секунды потушив его. После этого шаман прервал свой напев и удовлетворенно посмотрел на мою руку, с которой на землю капала успокоившаяся влага. «Духи почувствовали и признали тебя», — прокомментировала произошедшая приблизившаяся анука. «Теперь тебе стоит сходить к вождю и взять 2 советов по управлению камнями, пока мы еще не расстались. Поздравляю, Анылги Минлу! Если я надеялся, что после получения в свое распоряжение браслета смогу управлять своим водяным хлыстом так же, как вождь, то вскоре мне пришлось признать, что я был неправ. Нет, создать дубину из воды я теперь мог без проблем, как и с ее помощью бросить во врага веер смертоносных капель. Вот только скорость этого создания. Для боя она не годилась, слишком долго. Как объяснил мне вождь, такое можно решить только постоянными тренировками. Отдельным приятным открытием стало то, что я стал ощущать и другие стихии. Чуть-чуть, но все же. К примеру, я теперь мог почувствовать тепло огня даже без его наличия и слегка подтолкнуть его к рождению. Максимум, что это мне дало, сноп искр при щелчке пальцами. Огненной магией это не назовешь, но зажечь костер теперь смогу без спичек. Еще стал четче ощущать запахи и чувствовать крепость камней и трещины в них или места, где они могут появиться, если ударить посильнее. Приятный бонус, может, когда и пригодится. К поселению мы вышли 3-го дня, как отправились в путь. Дальше наши дороги с племенем разойдутся, и когда мы вновь увидимся... Неизвестно. Но я им благодарен за помощь и все, что они для меня сделали. Если уж, как сказал шаман, я послужу им возвышением, то я не стану отказываться от этой миссии, даже если мне придется ради этого рискнуть своей жизнью.